В документальном фильме «Жизни тихого отчаяния» о том, как снималась «Дорога перемен», по некоторым монологам Ди Каприо понятно, что его трактовка персонажа Фрэнка входит в очевидное противоречие с видением Мендеса. Рисунок роли, созданный Леонардо, восхищает филигранностью работы. Прежде всего, артист изображает игру своего героя, постоянно притворяющегося на людях кем-то другим. И игра эта намеренно фальшива, ибо Фрэнк не в силах держать лицо. Не случайно фильм открывается сценой в локальном театре, где Эйприл занята в постановке «Окаменелого леса» по пьесе Роберта Э. Шервуда, ставшей очень популярной в 1936 году, когда произведение было перенесено на экран Арчи Майо, пригласившим на главные роли Бет Дэвис, Лесли Ховарда и Хамфри Богарта. Беды Эйприл в пьесе во многом перекликаются с проживаемыми ею в реальности невзгодами, ведь Габриэль, работающая в кафе у заправки, принадлежащей ее отцу, влюбляется в сломленного писателя, соблазняющего девушку рассказами о Париже. Постановка оказывается провальной. Провинциальный театр, любитель вместо профессиональных актеров, и Фрэнк, тяготившийся зрелищем в зале, перед тем, как зайти в гримерку жены, решает сыграть ложное воодушевление. Увы, его игра ничем не лучше сценических экзерсисов Эйприл. В то же время оба вынуждены стараться на публике, ведь впереди вечеринка с друзьями Шепом и Милли Кэмпбелл. Фрэнк играет и дома, и на работе, с трудом скрывая отвращение к неинтересным обязанностям и опустившимся коллегам. Лишь в редкие моменты отчаяния он позволяет себе показать, что на самом деле у него творится на душе –